«Разрешите предложение, князь?» Тихомир поднял руку. «Вот это место, усадьба Рюриков, что на карте отмечено, нам может сильно пригодиться. Мы тут начали выращивать помидоры и другую зелень, но было бы разумно добавить к растительной пище и мясную. В усадьбах обычно есть пастбища, а значит и скот, особенно травоядный. Если пастбище отмечено, должна быть причина. Там наверняка есть что-то ценное. Давно я дикого кабана не пробовала», — мечтательно протянула Лара. «А мясо тауримов, что у нас было пару ночей назад, просто отменное», — подхватила Забава. «Наше южное пастбище идеально подошло бы для их разведения. Тауримы», — простонал Кузьма, болезненно морщись. «Ох и дерьма же от них. Тот факт, что это одно из немногих воспоминаний, которые ты сохранила из прошлой жизни, заставляет меня серьезно сомневаться в твоей компетентности как помощника князя», — отметил я. «Настолько все было плохо, князь. Целые горы этого добра. Как я и говорил, мясо отменное, но приходится расплачиваться тем, что волосы в носу выжигает на расстоянии 20 шагов. Я задумался о том, чтобы разводить скотину и забивать ее на мясо. Допустим, найти тауримов мы сможем», — заявил я твердо, — «но кто-нибудь знает, как правильно за ними ухаживать. Да и с разделкой и хранением, скорее всего, возникнут очередные проблемы». «Я достаточно умела в разделке», — ответила Лара. «Какая из меня охотница, если бы я не умела разделывать добычу? Использовать их можно не только для еды», — добавила Росина. «Помимо мяса остальные части животного тоже могут пойти в дело. Шкуры на одежду, кости можно перемолоть на костяную муку. Для наших помидоров это будет отличным удобрением, ускорит рост. Навоз, как Кузьма упомянул, тоже для удобрения пригоден. А можно и все это выгодно обменять на рынке». «Звучит логично», — кивнул я и снова обратил внимание на отметку усадьбы Рюриков на карте. «Шанс увеличить наши ресурсы нельзя было упускать». «Хорошо», — принял я решение. «Сегодня я отправлюсь туда на разведку. Возьму только одного человека». Я посмотрел на всех членов племени, выбирая, кого бы из них взять. Фермеры Тихомир с Росьяной точно не подходили, домового не хотелось брать, оставались только Лара с Забавой. «Ты пойдешь со мной», — указал я на Лару. «Твои охотничьи навыки, возможно, будут там как нельзя кстати». «Хорошо», — послушно ответила девушка. Группа разошлась, а мы с Ларой занялись сбором припасов для похода. Перед самым отправлением ко мне подбежала Забава и крепко обняла. Я прижал ее к себе и нежно поцеловал. «Пора отправляться в путь». Направившись к стойлам, я вывел коня с повозкой, и вскоре мы с Ларой уже были в пути. «Ты не преувеличивал, когда говорил о своем влиянии на Забаву», — заметила Лара. «Учитывая, что прошло всего несколько дней, она невероятно к тебе привязана. Если бы меня кто-то вытащил из рабства, я бы тоже испытывал благодарность», — ответил я. «Так ты правда спас ее из неволи, как она рассказывала. Выкупил у гоблина на торговом посту. Ее племя было разрушено, ей некуда было идти». «То есть ты используешь ее как сексуальную рабыню?» «Нет», — отрезал я, — «даже не думай об этом». «Да я шучу», — рассмеялась Лара. «Она же тигрица, я понимаю. Они очень темпераментны в этом плане». «Дело не в этом, а в чем, забудь». «Да ладно, ну расскажи, мне действительно интересно». Я помолчал секунду, формулируя мысль. «Она верна, всегда готова помочь и умеет сражаться. Ты тоже отлично дерешься, но вот с верностью не уверен». Лара громко фыркнула. «В чем именно я была тебе неверна?» «Ты не была, но...» «Но что?» «Но ты гораздо более непредсказуемая». «В каком смысле?» «Для тебя все игра, и у тебя всегда эта едва заметная усмешка на губах, словно ты что-то замышляешь». «И что же я могу замышлять?» «Например, убить меня во сне?» — произнес я с таким выражением лица, что даже дипломат со стажем не определил бы, шучу я или говорю всерьез. «Теперь понятно, почему ты так про меня думаешь. Дело в том, что мне трудно сближаться с людьми. Я еще не встречала мужчину, который вызывал во мне такие чувства, как ты, а уж тем более того, кто пригласил бы к себе жить. В таком случае вместо того, чтобы закрываться, тебе стоит довериться мне», — ответил ей. «Знаю, звучит наивно в таком мире, но это факт. Забота о своих людях для меня приоритет». В этот момент я заметил первый проблеск в ее глазах с момента нашей встречи. Маска крутой охотницы дала первую трещину. «Ты уже доказал, что ты незаурядный мужчина», — ответила Лара, бросив на меня оценивающий взгляд. «Возможно, ты тот, кому наконец удастся меня приручить». «Приручить», — мысленно усмехнулся я, наблюдая, как она отворачивается, чтобы осмотреть тропу позади нас. «Будь мы на земле, Улар определенно была бы наклейка на бампере с фразой типа «Если не можешь справиться со мной в худшем состоянии, не заслуживаешь меня в лучшем». Классика жанра. Впрочем, к чему ведет эта игра в приручение? Решив, что время покажет, я отбросил размышления, и мы продолжили движение. Наш путь пролегал чуть западнее лагеря бандитов, от которого нас отделяло всего несколько миль. Минуя его, мы ступили на едва заметную тропу, которая вскоре растворилась в диком лесу, не оставив нам никаких ориентиров. «Люблю лес», — просто заметила Лара. «Тропы, конечно, удобны, но хорошо, что они не везде проложены. Не слишком практично для путешественников, не находишь, возможно, но в этом есть своя прелесть. Люди часто становятся чересчур самоуверенными, думая, что подчинили себе дикую природу, а потом внезапно оказываются беспомощными в ее владениях». Внезапно послышался хруст. Мы оба замерли. Этот звук исходил явно не из-под наших ног. Я положил руку на шею коня, успокаивая животное, а другой рукой плавно потянулся к рукояти меча. «Это не поможет», – прошептала Лара, даже не повернув головы в мою сторону. «К моменту, когда тварь окажется на нас, для ближнего боя будет уже поздно. Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я. Девушка сняла лук с плеча и наложила стрелу на тетиву. Мы внимательно осматривали лес, пытаясь определить источник шума. Слишком громко для птицы или мелкого животного. Хайреререрао. Подлесок яростно зашевелился метрах в 10 впереди. Неожиданно оттуда стремительной темной полосой что-то на нас бросилось. Лара мгновенно выстрелила, и стрела вонзилась в движущийся силуэт. Еще один душераздирающий хриплый рев сотряс воздух, когда огромный черный кабан с острыми, как кинжалы, клыками вылетел из зарослей прямо на нас. Стрела торчала у него из бока, но, похоже, только разъярила животное еще сильнее. Я отпрыгнул в сторону в последний момент, ощутив поток воздуха от промчавшейся туши. Кабан, притормозив, начал разворачиваться для новой атаки. Похоже, «Ты его только разозлила», — ухмыльнулся я, наблюдая за зверем. «Тогда давай посмотрим, кто из нас сможет убить его», — князь Василий с вызовом бросила мне охотница. Несмотря на опасность ситуации, эта женщина все еще сомневалась в моем боевом превосходстве. Она хотела со мной посоревноваться. Кабан снова бросился на нас с оглушительным ревом. Лара выпустила еще одну стрелу, которая вонзилась зверю в спину. Он взвизгнул, но скорости не сбавил. Я рассчитал момент и нанес точный мощный рубящий удар по ногам, перерубая. Зверь рухнул в траву истошно вопя. Я подошел к раненому зверю. Его дыхание было хриплым и прерывистым, глаза мутнели с каждой секундой, но их по-прежнему наполняла безудержная ярость. Между нами был зрительный контакт, глаза в глаза, как между охотником и неудавшейся жертвой. Отбегался. «Ты нанес ему серьезную рану. Он твой», — позади сухо сказала Лара. «Я знаю», — ответил, не отрывая взгляда от кабана. «Я убивал людей в прошлой жизни, недавно казнил бандита, но всегда это были люди, угрожавшие другим. К диким животным мое отношение было иным, ведь в конце концов, я был егерем, защитником природы». Я перехватил меч обратным хватом, направив острие вниз и мощным движением вонзил его в шею животного. Дыхание кабана оборвалось почти мгновенно. После небольшой судороги от извлечения меча зверь замер, и лес погрузился в тишину. «Нет, не совсем в тишину. Слышишь?» — спросила Лара, напрягая слух. Я кивнул, уже различая негромкое попискивание откуда-то поблизости. Проследив за звуком, мы через 20 шагов обнаружили под толстым стволом дерева небольшую яму, прикрытую листвой и ветками. Мы отодвинули естественную маскировку, и источник звука стал очевиден. «Вот дерьмо», — процедил я. В углублении, свернувшись клубком на подстилке из сухих листьев и веток, лежало 5 маленьких поросят. Лара посмотрела на меня со странным выражением лица. «Князь, ты понимаешь, что это значит?» Глава 15. «Мы только что убили их мать», — сказала Лара. «Я ее убил», — произнес, глядя на беспомощных поросят. «В любом случае, что мы будем с ними делать? Нужно избавить их от страданий». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Они умрут здесь без материнской заботы. Быстрая смерть куда милосерднее той, что им уготована от клыков хищников». Голос Лары звучал непривычно жестко. Я обвел взглядом импровизированное логово, обдумывая ситуацию. В словах Лары был резон, так сказать, здравая логика, с которой я тоже был частично согласен, но меня не оставляла мысль, что есть и другой выход. Лесник я или кто в конце то концов, решение я принял, но совершенно другое. Мы огородим их укрытие и замаскируем, чтобы никто до них не добрался, а на обратном пути с пастбища заберем и доставим на наши земли. И что ты будешь с ними делать? Поросята окрепшие, найдем чем их прокормить, с нашими запасами кукурузы это не станет проблемой», — твердо ответил ей. Лара глубоко вздохнула. «Для князя у тебя слишком много сострадания. Зачем возиться с этой мелюзгой? Нет, просто ты смотришь на ситуацию узко, только с точки зрения охотника. Но для нашего поселения и этих малышей есть другие, более разумные варианты, чем убийство. Допустим», — нехотя согласилась Лара. «Но если мы вернемся и обнаружим их разорванными на куски, меня в этом не вини. Мы прервали наше путешествие, чтобы укрепить укрытие поросят, вбили в землю крепкие палки, сформировав надежный барьер, а затем замаскировали его толстым слоем кустарниковой поросли, скрыв от посторонних глаз. После этого вернулись к убитой свиноматке. С помощью веревки из инвентаря крепко связали тушу и поместили в повозку. Она сразу заняла целых 5 слотов, через день-другой она стухнет», — хмыкнула Лара. «Надеюсь, мы успеем до этого времени вернуться домой. Разделаем и засолим, в этом случае срок хранения увеличится как минимум до месяца», — сказал ей, подсчитывая, сколько места у нас теперь осталось для других трофеев. Также сделал мысленную пометку. «Сохранность еды – фактор, который я раньше практически не учитывал. Но теперь, если брать в расчет все то мясо, что попало в наши руки и требовалось для сбалансированного питания моих подданных и было куплено на торговом посту, нужно было что-то придумывать. Солить, сушить, вялить или попытаться обустроить какой-нибудь подвал с ледником. Есть же в этом мире заклинание огня, значит, должны быть и льда. Ух, я бы сейчас не раздумывая отдал несколько сотен золотых за самый обычный морозильный ларь. Но чего нет, того нет». Запомнив как следует месторасположение поросят, мы продолжили путь к усадьбе Рюриков. Деревья начали редеть примерно через километр, и вскоре мы вышли на зеленые поля, отмеченные на карте бандитов. Вид был словно из сказки. Голубое небо простиралось над слегка холмистой местностью, покрытой густой зеленой травой, колыхавшейся на ветру. Пастбище размером в целый гектар было обнесено забором, который явно видал лучшие дни, да и постройки пребывали в запущенном состоянии, а деревянная ограда местами подгнила и проседала. «И главное, я не видел здесь ни одного животного». «Ладно», — задумчиво произнесла Лара. «Пожалуй, беру назад свои слова о поросятах. Они могут нам пригодиться, если здесь не водятся другие полезные животные». Я внимательно осмотрел территорию. «Слишком тихо. Посмотри на это место. Почему никто не использует его? Ни люди, ни звери». Я привязал коня с повозкой к ближайшему дереву. Мы с Ларой, держа оружие наготове, пересекли пастбище и поднялись на холм, чтобы осмотреть местность с другой стороны. За полем стоял дом, выглядевший немного лучше забора. Приземистое деревянное строение в 2 этажа, способное вместить небольшую семью. Непогода изрядно потрепала его, однако оно еще выглядело в пригодном для проживания в нем состоянии. К левой стороне дома примыкала большая конюшня, разделенная на 2 секции. «Это таурмы», — сказала Лара, указывая на 2 массивных, похожих на быков существ в левой части конюшни. Их покрывал густой черный мех, а на головах красовалось по 2 пары рогов. В другой секции стоял крупный вороный конь, жующий тюк сена. «Что ж, значит, эта усадьба не такая уж и заброшенная, какой кажется поначалу», — заключил я, анализируя ситуацию. «Видимо, семья Рюриков еще здесь живет. Что будем делать?» — спросила Лара. «Грабить их я точно не собираюсь. Это не мой метод. Рюрики здесь просто живут, так же как Тихомир вместе с Росьяной, до их встречи с бандитами. Но у них есть животные», — прошептала она. «Даже если мы не можем просто взять их, можно попробовать поторговать. Иначе все путешествие окажется напрасным». «Не совсем напрасным». «Что? А, ты о своих драгоценных поросятах в лесу? Как я могла забыть? Я же говорю, ты охотница до мозга костей. Тебе не понять». «Нет, это ты просто слишком мягкосердечный», — уткнула она руки в бока. «Спорить с девушкой я не собирался. Пусть думает, что хочет. Плевать». Перевел взгляд на фермерский дом, присматриваясь к открытым окнам в поисках признаков движения. «Мы находились слишком далеко, чтобы что-то детально разглядеть. Пойдем посмотрим, что у них есть», — решил я. «Хорошо было бы заключить выгодную сделку на припасы. Может быть, даже на скот». Мы выбрались из высокой травы и направились к дому. Я уже продумывал, как поприветствовать хозяев, чтобы не создалось впечатление, будто мы пришли их грабить. Оставлять оружие и идти с пустыми руками я точно не собирался. Значит, как говорится, улыбаемся и машем. В 10 метрах от дома дверь распахнулась так резко, что чуть не слетела с петель. На пороге возник бородатый мужчина в добротной, но поношенной одежде с огромным арбалетом, уже взведенным. Внешне он выглядел за 50, и хотя он не производил впечатления человека, привыкшего стрелять людям в лицо, болт был направлен точно мне в лоб. Я даже не потянулся к мечу, хотя при малейшем движении пальца мужчины готов был к активным действиям. На таком расстоянии успею уклониться. Лара, стоявшая неподалеку от меня, вскинула лук и натянула тетиву. Ха-хах, вот теперь все точно пойдет по плану. Ничто так не располагает к дипломатии, как направленное друг на друга оружие. Эй, потише, скомандовал я, поднимая руки, но оставаясь на месте. Давайте все успокоимся. Кто вы такие? Выкрикнул мужчина дрожащим голосом. И что делаете на моей земле? Мы и не знали, что это ваша земля. Просто искали, с кем бы поторговать. Технически это была правда. Мой первоначальный план, на случай если место оказалось бы заброшенным, я благоразумно решил не озвучивать. Метнув на Лару выразительный взгляд, я заставил ее опустить оружие. Для торговцев вы подозрительно хорошо вооружены, продолжил мужчина, не опуская арбалета. А разве в этих краях можно быть недостаточно осторожным? Парировал я. За последние дни меня пытались убить столько раз, что я уже сбился со счета. Отец, что случилось? Из-за спины мужчины показалась молодая девушка, на вид лет 20 с небольшим, симпатичная, с волосами, стянутыми в тугой пучок. Иди обратно наверх, Стефания. Девушка окинула меня любопытным взглядом, прежде чем послушно исчезнуть в доме. Послушайте, мы не желаем вам зла. Мы думали, что это место заброшено, но, очевидно, ошиблись. Еще раз повторяю, мы просто хотим поторговать. Мужчина перевел настороженный взгляд с меня на Лару, внимательно нас изучая. Вскоре он опустил арбалет и кивнул. Не хотел проявлять агрессию, сказал он. Но боги в последнее время не были к нам благосклонны. Они бросили нам много вызовов. Ничего страшного, ответил ему, опуская руки. Что вы имеете в виду под вызовами? На вас кто-то нападал? Не кто-то, ответил мужчина. Это были дикие звери. Вот почему на выгоне нет скотины. Именно. Они приходят каждую ночь. Небольшая стая волков, трое, по моим подсчетам, но они очень свирепы. За эту весну они задрали практически всех животных, которых я растил. Теперь у меня остались только Таурима и лошадь дочери. Мужчина потер переносицу. Боги, простите, что гружу вас своими проблемами. Он протянул руку, которую я крепко пожал, оценивая собеседника. Меня зовут Юлиан. Юлиан Рюрик. Василий, представился я, сохраняя нейтральное выражение лица. А это Лара. Прошу прощения, что наставила на вас лук, сказала она, пожимая ему руку. Как сказал мой князь, нам в последнее время пришлось много повоевать. Я приподнял бровь. Князь, раньше она меня так не величала. Осторожность сохраняет жизнь, улыбнулся Юлиан, но тут же запнулся. Вы сказали ваш князь, именно так, подтвердила Лара с уверенностью. Юлиан вновь повернулся ко мне, оглядывая с ног до головы. Значит, вы глава поселения. Так и есть, подтвердил ему, выпрямляясь. Утаивать свой статус не было смысла, авторитет лидера обеспечит нам более выгодные условия. Как я уже говорил, зла вам не желаю. Мое единственное стремление – это забота о своем народе, а торговля является ее важной частью. Что ж, хорошо, думаю, я способен отличать ненадежных людей, а вы, кажется, искренне в своих намерениях. Рюрик сделал приглашающий жест. Позвольте мне сначала пригласить вас в мой дом. Редко когда у нас бывают гости в этих краях. Я согласился без колебаний. Любая возможность узнать больше о местных жителях была ценной. Мужчина провел нас в дом и предложил расположиться за обеденным столом в просторной гостиной на первом этаже. Дом оказался обжитым и уютным. На первом этаже располагалась небольшая открытая планировка с кухней и гостиной. Справа велась лестница на верхний этаж, где, судя по всему, находились спальня и ванная комната. Там нас встретила красивая девушка с рыжими волосами и светло-голубыми глазами. «Дочка, чай для наших гостей, пожалуйста», — обратился Юлиан к ней, ведя нас на кухню. Девушка без промедления принялась за дело, нагревая чайник и доставая чашки из деревянного шкафчика. «Присаживайтесь», — продолжил он, указывая нам на места за кухонным столом. Мы расположились, и вскоре дочь Юлиана присоединилась к нам с подносом. Когда дымящиеся чашки с прозрачной красноватой жидкостью оказались перед каждым из нас, она заняла последнее свободное место. «Это моя дочь, Стефания», — представил Юлиан. «Стефания, это Василий и Лара. Рада с вами познакомиться», — улыбнулась она. «Василий князь», — добавил Юлиан. «Они здесь, чтобы поторговать с нами, хотя я не уверен, чем именно. Это семейная ферма?» — спросил я, оглядывая интерьер, одновременно просчитывая возможные выгоды от сотрудничества. «Да, я хотел бы передать это хозяйство Стефании, когда меня не станет, но недавние события сильно это усложнили. Волки», — вмешалась Стефания, в ее голосе прорезались злые ноты. «Эти чудовища одолевают нас последние несколько месяцев. Ваш отец упоминал», — кивнул ей. «Вы пытались их убить?» Юлиан поморщился, словно сама мысль причиняла ему дискомфорт. «К сожалению, мои убеждения и вера не позволяют мне причинять вред другим живым существам, даже если они пытаются мне навредить. Я жрец, и исцеление – мое призвание. Какие убеждения?» – поинтересовался я, отметив для себя этот интересный факт. «Целители всегда ценны. Мы последователи древних богов. Очень мало кто еще следует старым обычаям», – пояснила Лара. «Мой князь лишь недавно прибыл в эти земли и еще не знаком со многими традициями». «Понятно», — Юлиан кивнул. «Вы издалека прибыли в эти края, можно и так сказать», — ответил я, не намереваясь продолжать эту тему. «Давайте перейдем к делу. Есть ли у вас что-нибудь, чем бы вы хотели поторговать с нами? Мы ищем скотину, вы из своих животных, продавать никого не планируете?» Отец и дочь обменялись многозначительными взглядами. «Я честный человек», — начал Юлиан. «И в этом отношении я не торговец. Я не в состоянии защитить себя и свою землю, и у меня заканчиваются варианты. Вероятно, пришло время нам отсюда уехать, поэтому я предлагаю вам следующее. Обеспечьте мне и моей дочери безопасный проход до ближайшего торгового поста, и я отдам вам своих тауримов». «И это все?» Я приподнял бровь. «Слишком щедро за пару часов работы. Как я уже сказал, у меня нет возможности защитить ни себя, не свою дочь. Единственное мое оружие – это арбалет с одним болтом, которым я никогда не пользовался. Он мощный, но его можно использовать только раз, и даже если бы я решился его применить, нарушая свои убеждения и божественное учение, я все равно никудышный стрелок», – Юлиан вздохнул. «Я пытался держаться, но в итоге нам остается только покинуть эту землю и искать более безопасное место для жизни». Предложение было заманчивым, но чутье подсказывало, что мне не стоит на него соглашаться. «Не возражаете, если мы с Ларой ненадолго выйдем?» — спросил у Юлиана. Получив его утвердительный кивок, я подцепил Лару за локоть, и мы вышли на улицу и отошли от дома на десяток метров, выходя из зоны прямой слышимости. «Князь, это отличные условия. Чего тут думать, нужно соглашаться. Ты права, условия и правда отличные. Но моя главная цель – это не просто собрать стадо скота, а построить сильное поселение». Девушка в непонимании уставилась на меня. «Что ты имеешь в виду? Подумай шире», — я указал взглядом на старую усадьбу. «Лошадь, тауримы, опытные животноводы, да еще и жрец-целитель в придачу. Не находишь, что они гораздо ценнее как специалисты, члены моего поселения, а не просто деловые партнеры?» «Вполне резонно», — протянула она, неожиданно посмотрев на меня, будто увидела совершенно другого человека. «В таком случае они и вправду подходят нам. По крайней мере, моя охотничья интуиция подсказывает, что им можно верить, я не чувствую за ними гнили. Вот и славно. Окончательные выводы делать пока рано, но в целом, я согласен». Спустя пару минут, скрипнула входная дверь, и Юлиан вышел на улицу, не выдержал томительного ожидания. «Ну что, вы подумали?» Он вопросительно взглянул на нас. «Да, и у меня к вам есть встречное предложение. Мы с Ларой останемся у вас на ночь и перебьем волков, когда они здесь появятся. И что вы за этот попросите взамен?» Глава 16. «Чтобы вы и ваша дочь собрали свои пожитки, скот и присоединились к моему поселению. Единоразовый поход к торговому посту вас не спасет, тем более, вы не готовы самостоятельно дать отпор хищникам. Рано или поздно волки сожрут либо вас, либо ваш последний скот. Боги не допустят этого, как скажете. Только что-то ваши древние боги не особо торопятся с помощью. Зато волки к вашим дверям приходят весьма регулярно», — я скрестил руки на груди. «Юлиан, мое предложение простое. Защита, кров, еда в обмен на службу. Решать только вам, как жить и где умирать. Но, готовы ли вы рискнуть жизнью дочери?» Юлиан коротко хмыкнул. «Интересное предложение. Почему вы хотите, чтобы мы к вам присоединились?» «Потому что ваши навыки будут мне полезны», — ответил без обиняков. «Вы оба умеете обращаться со скотиной и лошадьми. К тому же, вы жрец и целитель. В этом мире сила поселения измеряется не только числом воинов, но и умениями каждого его члена. С другой стороны, вы получите защиту и пропитание, которые вам так необходимы. Подумайте хорошенько, возможно, в долгосрочной перспективе это решение будет наиболее правильным и выгодным для нас обоих. Хаэм, а что вы сделаете, если я откажусь?» «Ничего, мы можем заключить сделку, на которую вы согласились. Я заберу вашу скотину, проведу до торгового поста и мы, скорее всего, больше никогда не увидимся. Ваша жизнь, ваш выбор», — пожал я плечами. «Мое дело было лишь сделать предложение, а решение пусть принимает он самостоятельно. И как-либо давить я не собирался». Юлиан глубоко вздохнул, обошел меня, посмотрел на поле, затем снова повернулся к дому. Проследив за его взглядом, я увидел в окошко Стефанию, готовящую еду на кухне. Она была для меня самое важное, что есть в жизни, с тех самых пор, как я впервые взял ее на руки, — произнес он тихо. «Любое решение, которое я принимаю, должно быть для ее блага. Она – все, что у меня есть». «Логично», – кивнул я, поддерживая его мысли. «Как мужик и отец, он здраво расставляет приоритеты. Я когда-то был частью племени, знаете ли, до Великой войны. Я чувствовал, что вот-вот все взорвется, поэтому мы с женой ушли на эту землю и основали хозяйство. Моя жена наслаждалась жизнью здесь», — пока он замолчал. «В общем, с тех пор я опасаюсь идей племен, но я верю, что это древние боги послали вас к нам. Может быть, это и правда тот знак, что я так долго ждал». После недолгого молчания Юлиан протянул руку. «Я согласен на ваше предложение». Я крепко пожал ее. «Да будет так». Как ни странно, но никакого системного окна в этот момент не появилось. Это было простое человеческое соглашение, не требующее магических контрактов. Что ж, тоже неплохо. Лично я предпочитаю держать слово независимо от наличия магических обязательств. Рад, что вы согласились. Если мы сейчас двинемся, то, возможно, успеем вернуться на вашу территорию до наступления темноты, — задумчиво проговорил Юлиан. «Неважно, ночь сейчас или нет», — вмешалась в разговор Лара, все это время молча стоявшая рядом. «В лесной чаще темно, и если волки там на нас нападут, то защитить обоз будет сложно. Лучше дождаться, когда они явятся сюда сами». «Почему вы так в этом уверены?» «Юлиан, Лара опытный охотник, стоит доверять ее суждениям», — спокойно ответил я целителю. «В целом у меня было похожее мнение, но звери этого мира отличались от земли, так что к словам Лары я предпочитал прислушиваться». «Хорошо, князь, тогда сделаем так, как предлагает ваш охотник». «Вот и отлично. Юлиан, а расскажите нам, что знаете о повадках этой стаи, и, пожалуй, покажите мне периметр вашего участка, откуда обычно они нападают. Нам с Ларой нужно будет разработать план обороны». Усадьба Рюриков представляла собой голое поле с домом посредине, окруженное лесом со всех сторон. Никакого прикрытия, все как на ладони. С точки зрения обороны стратегически хуже не придумаешь. Хотя против волков в такой планировке были и свои преимущества. Хищники не смогут подобраться незаметно через пастбище, так как слишком много открытого пространства. По совету Юлиана я сразу направился к краю пастбища и повел коня с телегой к скотному двору. Когда шел по тропинке, огибающей поле, из дома вышла Стефания и направилась прямо ко мне, а на ее губах играла восхитительная улыбка. «Что за красавец!» — воскликнула она, торопливо подойдя к моему коню и нежно поглаживая его гриву. «Где вы его такого нашли?» Я окинул взглядом своего коня. «Действительно ничего особенного, обычная рабочая кляча. Да сам не знаю. Взял, да и появился однажды, как из-под земли вырос, ей-богу. Ну, это явно дар древних богов, не иначе. Идемте, отведем его в наше стойло». Она мастерски завела коня в конюшню и привязала его рядом со своим. Ее собственная кобыла была чуть крупнее, вороной масти с редкими бурыми пятнами, и, похоже, могла без труда увести на себе хоть двоих. Не лошадь, а танк. Кони коротко понюхали друг друга, а потом принялись жевать здоровенный тюк сена. Ваш отец сказал, что это ваша кобыла. Стефания, вы умеете обращаться с лошадьми? Моя, зовут Стрела, я езжу верхом на ней уже много лет. А вы хорошо умеете ездить? Умею, но делаю это не часто. Нет ничего лучше. Ехать по тропинке в спокойный денек это, конечно, весело, но мчаться по полю на полном скаку куда восхитительней, чем что-либо еще. Нет ничего лучше, чем хорошенько прокатиться. Я поднял бровь, уловив двусмысленность фразы. Девушка явно пыталась со мной заигрывать, хоть и не умела. Дочка жреца сейчас с огнем играет. Вы имеете в виду верховую езду? Что? Быстро сказала она, выходя из оцепенения, в котором наблюдала за лошадьми, и взглянула на меня. О, да, конечно. У меня никогда не было возможности по-настоящему испытать стрелу на пределе ее скорости. Если бы могла, я бы просто скакала и скакала, пока не свалюсь от усталости. Я усмехнулся. Она либо невероятно наивна и не понимает, как сейчас звучат для меня ее слова, либо это какой-то хитрый план. В любом случае, дочка жреца меня сейчас ни капли не интересовала. Тем более, у меня уже и так есть две спутницы. Я же не султан, мне и двух жен вполне хватает. Отец говорит, мы присоединимся к вашему поселению, сменила тему Стефания. Все верно. С этими атаками волков вам и правда лучше жить в более безопасном месте. Я предоставлю вам еду, кров и защиту. Правда, не знаю, как к этому относиться. Я всю жизнь прожила на этой земле. Будет странно ее покидать, тем более так внезапно. Понимаю, но это не означает, что вы не сможете больше сюда вернуться. Василий, что вы имеете в виду? Когда поселение разрастется и жителей в нем станет больше, я планирую превратить вашу усадьбу в наш форпост. Мы сможем использовать и обрабатывать эту землю, разводить здесь животных. Стефания, вы даже смогли бы возглавить эту усадьбу и будущих рабочих. Я, Стефания фыркнула, повернувшись и одарив меня улыбкой, пока чистила стрелу. Что заставляет вас думать, что я смогу чем-то руководить? Как вы сами сказали, вы прожили здесь всю свою жизнь. Вы знаете эту землю лучше, чем кто-либо другой. И судя по таурямам, разведение животных это ваше семейное дело, так что думаю, вы отлично разбираетесь в этом. Отец с этим справится гораздо лучше меня. Ваш отец мудрый человек, но у него есть и другие таланты. Моему поселению нужен целитель. Думаю, у него будет много пациентов и он просто не сможет оставить без своей помощи. Стефания медленно подошла ко мне. «Зачем вы это делаете?» Вдруг спросила она. «Что делаю?» «Проявляете такую доброту. Мы с отцом никогда не встречали такой щедрости от незнакомцев. Потому что я ищу полезных людей. Но помимо полезности я больше всего ценю честность и верность. А именно таких людей я чувствую в вас с отцом. Без этих качеств любое сообщество обречено на провал». Девушка сделала шаг вперед, встав прямо передо мной. Наши лица были всего в 30 сантиметрах друг от друга. Когда она посмотрела на меня, ее взгляд был пронзительным и пытливым. Ее губы слегка надулись, взгляд затуманился. Сигнал был более чем очевиден. Если я сейчас поцелую эту девушку, она ответит мне тем же. Ну уж нет, это все больше и больше похоже на какую-то проверку. «Пожалуй, мне пора вернуться», произнес после небольшой паузы, легко улыбнувшись. «Нужно подготовиться к вечерней охоте». «Конечно», — быстро сказала Стефания, кивая и отступая назад, глубоко вздохнув. Я развернулся и неспешно вышел на улицу. Девушка была привлекательна, не спорю, но, во-первых, ее отец-жрец с вероятно консервативными взглядами, а я в его доме гость, от которого зависит их безопасность. Не в моих правилах вести себя так, да и забавы с Ларой мне вполне хватало. Впрочем, мне все равно было забавно наблюдать, как дочка жреца пытается флиртовать. Видимо, мужского внимания в этой глуши ей действительно не хватало. «Василий, вы в порядке?» «А, я повернулся к входной двери дома и увидел Юлиана». «О, да, все отлично». «Или все же это была проверка на вшивость?» Промелькнула в голове мысль. «Я приготовил для вас и вашей спутницы комнату наверху. Вы можете там отдохнуть перед наступлением ночи. Там же есть еда. Свежее молоко от тауримов и хлеб». «Спасибо, Юлиан», — ответил ему, подошел и пожал руку. «Ценю вашу заботу. Я направился искать спутницу». Вошел в дом, поднялся по ступеням на второй этаж. «Лара, я здесь», — донесся ее приглушенный голос из-за двери в конце короткого коридора. Я вошел, закрыв за собой дверь, и увидел ее, сидящую на краю кровати в одном белье и точащую одну из своих стрел кремнем. «Вижу, готовишься к охоте. Вот только не пойму, на волков или на мужчин?» — спросил, окидывая ее фигуру оценивающим взглядом. «А разве это исключает друг друга?» Она подняла голову, игриво улыбнувшись. «Жарко на улице. К тому же, разве тебе не нравится смотреть на меня, когда я раздета? Еще бы мне не нравилось на тебя смотреть», — заметил я, расстегивая рубашку. «Но мы в доме жреца. Постарайся не шокировать хозяев». «Постараюсь, князь». Игривая интонация сразу дала понять ее намерение. Впрочем, после неумелого флирта Стефании я и сам был не прочь переключиться на более подходящую компанию. «Ты уже решила насчет присоединения к моему поселению?» «Размышляю. Но это не мешает мне наслаждаться обществом перспективного лидера». «Ах, перспективного?» — усмехнулся я, подходя ближе. «Значит, я еще не доказал тебе свою состоятельность? В бою ты на меня произвел неизгладимое впечатление». Она отложила стрелы и откинулась на кровати. «А вот насколько ты хорош в постели. Сомневаешься в моих способностях?» Я навис над ней, поймав хитрый взгляд. «Я всегда была охотницей», — прошептала она, «но редко оказывалась добычей. Я тебе уже говорила, покажи мне свою истинную силу, свое превосходство. Если справишься со мной, вступлю в племя». Полчаса спустя Лара лежала обессиленная, подрагивая всем телом, не в силах пошевелиться ни рукой, ни ногой. «По-тихому у нас не получилось. У тебя еще остались сомнения?» — спросил я с усмешкой. «Нет, у меня не осталось сомнений. Ты именно тот князь, который мне нужен». Перед моими глазами всплыло системное уведомление. «Вы согласны принять Лару в племя?» Я нажал «принять», официально оформив то, что уже было и так очевидно. «Да, кто бы подумал, что мне придется заполучать новых членов племени таким образом». Я мысленно усмехнулся этой констатацией факта. Перекусив остатками провизии, что оставил нам Юлиан, и урвав пару часов сна, мы проснулись аккурат к закату. Быстро натянули одежду, проверили оружие. Мой длинный меч, лук Лары с 15 стрелами и 8 зарядов тайного взрыва. Это колдовство являлось мощнейшим оружием в моем арсенале, поэтому использовать его буду лишь в крайнем случае. Выходя из комнаты, я бросил оценивающий взгляд на лестницу. Надеюсь, Юлиан со Стефанией все же не слышали наших тренировок с Ларой. Сдержать все эмоции у спутницы не получилось. А мне, по правде говоря, все же не хотелось смущать семейство Рюриков. Хотя, судя по их спокойным лицам, они были слишком поглощены подготовкой к ночной осаде. Стефания загоняла скотину, а Юлиан методично закрывал ставни. Хозяйственная семейка, и как только они умудрялись без охраны в такой глуши так долго выживать, мы присоединились к ним, вчетвером быстро укрепив дом и конюшню. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, Стефания прошмыгнула внутрь через парадную дверь, сразу же заперев и забаррикадировав ее. Юлиан зажег несколько свечей, скупо осветив первый этаж, поставил греться чайник с тем самым приторным чаем, которым Стефания подчивала нас днем. Через пару минут мы уже сидели в напряженной тишине, потягивая горячий напиток. «И насколько вы уверены, что они явятся именно сегодня?» — спросил я, отхлебнув чай. «Ожидание всегда утомительнее самого боя, это я знал из собственного опыта». «Точно сказать нельзя», — ответил Юлиан, потирая виски. «Иногда они выжидают в лесу, а иногда выходят из него, но одно всегда неизменно — их вой. Он эхом разносится по округе, аж до костей пробирает. Ты говорил, их трое, волки обычно охотятся стаей, значит, скорее всего, будут держаться вместе. Если застанем врасплох, есть шанс быстро с ними разделаться». Я уже прокручивал в голове несколько вариантов тактики, прикидывая оптимальные позиции для атаки. «Они, конечно, охотятся стаей», — вставила Стефания, «но легко могут разделиться, если это поможет им заполучить добычу. А если один падет», — продолжил Юлиан, «то, будьте уверены, двое других тут же примчатся ему на выручку. Что насчет дома, обеспечивает ли он хотя бы относительную безопасность?» — уточнил я, хотя интуиция уже подсказывала, что это самообман. «Слишком хрупкая конструкция этот дом для обороны от настойчивых хищников». Юлиан и Стефания обменялись красноречивыми взглядами. «Так и думал, они уже прорывались в дом раньше», — произнесла Стефания, ее голос слегка дрогнул. «Выбивали наши окна». «Выбивали окна?» Я приподнял бровь, оценивая прочность деревянных ставен. «И вы все еще думаете, что эти доски вас спасут? Черепа у них невероятно крепкие, мрачно добавил Юлиан. «Нам тогда удалось спрятаться на чердаке. Это, пожалуй, самое безопасное место, но другого выхода, кроме люка, там нет. В тот раз, о котором говорит Стефания, мы просидели на чердаке двое суток, пока волчара-переросток, наконец, не отступил и не убрался в лес». «Понятно», – протянул я, просчитывая новые вводные. «Пассивная оборона на чердаке – это проигрышный вариант в долгосрочной перспективе. Нужно будет действовать на опережение». Я бросил Ларе быстрый взгляд и незаметно кивнул в сторону. «Сосредоточимся на одном», – сказала ей тихо, когда мы немного отдалились. «Сделаем все, чтобы выманить его из дома. Как только справимся с ним, можно будет думать об остальных. Вдвоем управиться с двумя волками будет гораздо проще, чем с тремя, тем более что оружие только у нас с тобой. И, возможно, придется задействовать мой тайный взрыв. Как думаешь, семья жреца нормально отнесется к магии?» Лара кивнула в сторону Юлиана и Стефании. «Да, не факт, что последователи богов положительно относятся к колдовству. Последнее, что мне нужно, испуганный жрец, который решит, что мы хуже волков. Что ж, если встанет выбор, использовать магию или быть сожранным, то, думаю, решение очевидно. Я не сомневалась в тебе, князь. Я все еще привыкал, когда она так меня называла». Из уст забавы это звучало естественно, но у Лары в голосе всегда сквозила хитринка. «Впрочем, я, кажется, почти привык к этой ее манере. Все будет под контролем», — сказал я, возвращаясь на кухню. «Я уверен, что...» Высокий, протяжный вой внезапно пронзил ночную тишину где-то совсем рядом. Мы все четверо замерли, прислушиваясь, пока его эхо не растаяло в лесной чаще. Звук умолк, но его незримое присутствие повисло в воздухе. Солнце село стремительно, словно решило не задерживаться на представлении. «Юлиан, гасим свет», — я коротко отдал приказ. Рюрики принялись задувать свечи, я проверял ставни, а Лара в это время готовила свой лук и стрелы. Стефания дрожала и была бледнее мела. «Да, волки конкретно их тут запугали. Свет их привлекает», — сказала Лара. «А почему тогда они не выходят днем? Логично предположить, что они ночные хищники, и на самом деле боятся света», — ответила Стефания, всматриваясь в залитое лунным светом пастбище. «Они ночные лишь потому, что так им удобнее. Темнота дает преимущество для атаки. Лунный свет указывает им путь, а любой другой свет, зажженный людьми, манит их, как огонек мотыльков. Немало историй ходит о путниках, сгинувших в лесу по ночам. От них оставались только окровавленная одежда, кости да обугленные факелы. Но есть и другие истории». «Какие еще истории?» «Это странно. Часто по ночам вой волков заглушает все остальные звуки в лесу, но бывает, что в особенно тихие ночи что-то другое занимает их место. Что-то, что заставляет их замолчать. И что же это за что-то другое?» Вмешался я в разговор, смотря на Стефанию. Девушка медленно повернулась ко мне. Лунный свет падал на одну половину ее лица, другая тонула в тени. Что-то гораздо большее. Что-то, что издает такой рев, от которого дрожат деревья, а корни сами прячутся глубже в землю. Раздался еще один вой, на этот раз гораздо громче и ближе. «Похоже, гости к нам наконец пожаловали». «Совсем рядом», — тихо констатировала Лара откуда-то из темноты комнаты. «Я распорядился Стефании подниматься наверх к отцу. Держать их здесь, где их могут легко зацепить, верх глупости. Чердак в данном случае единственный разумный вариант. Я помог Юлиану, потом Стефании забраться наверх. Силуэт жреца маячил надо мной в темноте люка. «Оставлю люк приоткрытым», — сказал он. «На всякий случай, если придется отступать. Будем надеяться, до этого не дойдет», — кивнул ему в ответ, хотя план отступления у меня в голове уже сформировался. «Предусмотрительность никогда не бывает лишней». Мы с Ларой направились в комнату Юлиана и подошли к заколоченному окну. Она сноровисто отодвинула одну из досок ставни, создав узкую щель, достаточную для обзора и стрельбы. Лунный свет заливал пастбище холодным, призрачным сиянием. Он зыбко освещал поле, пробираясь сквозь редкие облака и ложась неровными пятнами на высокую траву. «Было бы куда проще, если бы они траву скосили, а?» — заметил я. «Никакой маскировки для хищников и полный обзор для нас. Волки умные звери. Если бы трава была скошена, они бы просто обошли это место и подошли бы к дому с другой стороны. А так они могут подобраться к нам незаметно. По крайней мере, они так думают. А это значит, что нам нужно держать ухо востро». Мы выжидали, внимательно сканируя пастбище. Как только теплый ночной ветерок проскользнул сквозь щель в окне, Лара едва заметно дернулась. Там, я проследил за ее взглядом, нечеткий силуэт, а скорее само движение, след, прорезающий высокую траву прямо к нам с неестественной скоростью. Это напомнило мне движение хищника в саванне, незаметен, пока не приблизится на расстояние смертельного броска. Волк знал, где искать добычу, но он явно не ожидал засады. Лара натянула тетиву, быстро прицелилась, ее взгляд неотрывно следил за движением врага, опускаясь все ниже по мере приближения волка. Когда хищник достиг края травы, выходя на расчищенное пространство перед домом, он на мгновение замедлился, принюхиваясь. Лара не колебалась, стрела сорвалась с тетивы, беззвучно исчезая в темноте ночи. Она летела так быстро, что я не смог разглядеть ее полет. Есть попадание, глухой удар, а затем, спустя мгновение, раздался мучительный, яростный вой раненого зверя. Сражение началось. Глава 17. Раненый волк взвыл так громко, что звук разнесся по всему ночному лесу. Я крепче сжал рукоять меча. Отличный выстрел, бросил, не отрывая взгляда от пастбища. Зацепила заднюю лапу, Лара уже доставала новую стрелу. Не сдохнет сразу, но и далеко не убежит. Хромающий зверь отполз к краю поля, призывая своих коротким скулением. Ответ пришел мгновенно. Сначала один протяжный вой из глубины леса, потом второй, ближе. Три волка, я быстро прикинул расстановку сил. Юлиан не ошибся. Двое целых, один подранок, Лара натянула тетиву. А волк вдвойне опасен, когда загнан в угол. Облако закрыло луну, погрузив поле во тьму. Я различал только смутные тени на краю поля. Звуки приближались с разных сторон. Справа, выдохнула Лара. Я проследил за ее взглядом. Трава колыхалась против ветра. Что-то крупное неслось прямо к дому. А слева трещали ветки. Видимо, второй зверь тоже вышел из леса. Луна вынырнула из-за облака, и картина предстала во всей красе. Два массивных хищника выскочили из травы с противоположных сторон поля. Каждый был размером с теленка, но куда мускулистее. 1,5 метра в холке, тела за 2 метра длиной, серо-бурая шерсть, толстенные лапы и клыки как боевые ножи. Мышцы под шкурой перекатывались как стальные тросы. В лунном свете их глаза горели желтым огнем. Двигались они при этом слишком слаженно, сразу было видно, что охотились вместе не первый раз. И насколько знал, это была классическая тактика волчьей стаи. Окружить, зажать, не дать жертве использовать преимущество. Лар, расходуй стрелы без жалости, у нас 15 на 3 тварей. Они крупнее обычных волков, сказала девушка, выцеливая следующего. Бей в уязвимые точки. Волки замерли на краю поля, изучая нас. Левый приподнял морду, принюхиваясь. Правый припал к земле, готовясь к рывку. Я усмехнулся. Действую ты вправду как грибанные профи в мире животных. С чердака донеслись приглушенные голоса. Семья Рюриков начала молиться. Юлиан что-то бормотал о защите дома, а его дочка тихо всхлипывала. Лара прицелилась в левого, когда оба монстра сорвались с места. Зазвенела тетива, и стрела вонзилась в грудь твари. Но та даже не замедлилась, только взвыла от ярости и боли, но бег не сбавила. Какого? Лара на мгновение растерялась. Бей по глазам. Видимо, шкура у них, что у медведя. Стрелы их только злят. Левый волк уже достиг дома и с разбегу врезался в ставни окна. Дерево затрещало под ударом массивной туши, но выстрела. Зверь отшатнулся, тряхнул башкой и снова ринулся на штурм. На этот раз одна доска подалась с треском. Правый тем временем обогнул дом, явно ища другой путь вовнутрь. «Держи этого, я в гостиную», — бросил Ларе, уже на полпути в соседнюю комнату. Через секунду я оказался в гостиной, глядя, как волчья туша ломится через окно внутрь. Ставни трещали под его ударами. Зверюга встала на задние лапы, упираясь передними в подоконник, и просунула морду в щель между досками. Пасть разинулась в рыке. Ее клыки были длиной с палец, дыхание воняло падалью и кровью. Не теряя времени, я шагнул вплотную к оскаленной пасти и резким ударом загнал меч прямо в глотку, сразу как только она открылась. Волк этого не ожидал, привык, что рюрики ничего им сделать не могут. А зря. Клинок вошел в череп с мокрым чавканьем. Волк захрипел, забился и на остатках сил попытался упрямо прорваться внутрь. Я с трудом удерживал меч в руках, упрямый ублюдок, провернул лезвие в ране, окончательно добивая зверя. Хотя рана для него и так была смертельной. Алая кровь хлынула на пол, зверь дернулся в последней агонии и рухнул, снося деревянные ставни. Я выдернул меч. Внезапно с другой стороны дома раздался треск и злобный рык. Второй волк уже прорывался внутрь через заднее окно. Лара, третий где? крикнул я, спеша к новому гостю. У лиса залег, выжидает. Донеслось со второго этажа, а второй вот-вот к нам прорвется. Финальный треск, рык, и волк врывается в дом через кухонное окно. Черт, не успел. Из коридора донеслись тяжелые шаги и скрежет когтей по деревянному полу. Я отвлекаю зверя на себя. Ты прикрываешь с лестницы, стреляй сразу, как увидишь подходящий момент. Я встал у подножия лестницы, освобождая Ларе линию огня. Понятно, отрезала она, занимая позицию выше. В тусклом лунном свете, сочившемся через щели в ставнях, я разглядел массивный силуэт, выступающий из коридора. Серая шерсть вздыбилась на загривке, желтые глаза горели в темноте, будто кто-то вставил огоньки под звериный череп. Волк медленно вошел в комнату, оценивая противника. Он не стал бросаться сразу в атаку, вместо этого он замер и изучал обстановку. Мощные челюсти приоткрылись, обнажая клыки. Милый песик ухмыльнулся, поднимая меч. «Хочешь косточку?» Зверь оскалился шире. Низкое рычание заполнило комнату, звук шел будто из самых недр ада. Волк прыгнул без предупреждения, 150 килограммов злобой мышц летели прямо на меня. Я отскочил в бок, почувствовав, как когти проносятся в паре сантиметров от лица. Ветер от его броска ощутимо задел щеку. Бах! Волчина впечатался в стену, но мгновенно развернулся для новой атаки. Да, ловкости этой туши не занимать. Быстрый, зараза, пробормотал я, не спуская с него глаз. Сверху зазвенела тетива. Стрела Лары просвистела над моей головой, вонзившись волку в бок. Зверь взвыл и повернулся к лестнице, явно решив разобраться со стрелком. «Эй, Шавка, я преградил ему путь, твой соперник здесь». Волк развернулся, и в его глазах я увидел разум, не звериную ярость, а холодный расчет опытного хищника. Новая атака. Когти просвистели там, где секунду назад была моя голова. Я отпрыгнул и рубанул его по лапе. Удачно. Зверь взъярился, но в подвижности потерял. Раны его не останавливали, а только злили. Мы кружили по комнате в смертельном танце. Он нападал, я уклонялся и бил. Дом заполнили звуки рычания, лязг металла, тяжелое дыхание. Мебель трещала под нашими телами, на полу расползались лужи волчьей крови. Еще одна стрела Лары чиркнула зверя прямиком по кончику носа. Волк дернулся, а я смог воспользоваться моментом. Одним точным движением вогнал меч прямо в сердце. Зверь дернулся, завалился на бок, скребя когтями по полу в предсмертных конвульсиях. Отлично. Двое готовы, вытер я пот со лба, оглядывая ученный нами разгром. Осталось 9 стрел, оценила Лара. Думаю, на третьего хватит. В этот момент снаружи раздался вой. Он был более низкий и жуткий, чем раньше. В нем слышались нотки, которые заставляли волосы подниматься дыбом. Что за? Мы поднялись к наблюдательному окну в комнате Юлиана. То, что я там увидел, заставило меня выругаться. По полю не спеша шел третий волк, но совсем не тот подранок, что скулил в начале. Эта тварь была в 1,5 раза крупнее остальных, почти 2 метра в холке, размером с лошадь. Судя по всему, вожак стаи, о котором Юлиан почему-то забыл упомянуть. Хотя, возможно, он даже не подозревал о его существовании. Огромный зверь двигался уверенно, неторопливо, будто знал, что добыча никуда от него не денется. Его темно-серая шерсть отливала серебром в лунном свете, уши стояли торчком. Через всю морду тянулся глубокий шрам, след старой битвы. Этот точно воевал не с овцами и тауримами. Мускулатура под шкурой перекатывалась, как горы. В каждом движении читалась сила, способная сломать человека пополам. «Это уже не волк, это чудовище», – прошептала Лара. «Согласен, размер впечатляет», – протянул я. «Но ты не теряйся, стреляй». Лара взялась за дело. Тетива звякнула, но вожак двигался с невероятной скоростью для своих размеров. Несмотря на габариты, он был быстро как молния. Стрела вошла в землю там, где мгновение назад была его лапа. Вторую стрела постигла ту же участь. Зверь словно предчувствовал выстрелы, уклоняясь в последний момент. «Он что видит будущее?» – процедила Лара, доставая третью стрелу. Не сбавляя темпа, вожак достиг стены дома. Одним прыжком проломил остатки уже ранее сломанных ставней и с треском дерева ввалился внутрь. Все произошло очень быстро. За доли секунды. На лестницу. Живо. Рявкнул Ларе. Мы бросились к лестничному проему. Но вожак двигался куда быстрее своего мертвого собрата. Он уже был внизу, у самой лестницы. Я отвлеку его на себя, стреляя по готовности. Лара молча кивнула, натягивая тетиву. Бледная, но сосредоточенная, глаза вожака сверкали убийственным блеском. Он поднял морду, глядя прямо на меня. «Ну, здравствуй, ублюдок». Я спустился еще на несколько ступеней. Решил заглянуть на огонек без приглашения. В ответ донеслось только утробное рычание. Зверь припал к полу, готовясь к прыжку. Я ринулся вперед, занося меч для удара. Время словно замедлилось. Вожак прыгнул. Двухметровая туша мышцы ярости летела прямо на меня. Желтые глаза полыхали. Я рубанул наискось, рассекая шерсть на передней лапе, но рана вышла поверхностной. Инерция громады оказалась слишком сильна. Вожак врезался в меня, как таран. Воздух вышибло из легких. Я рухнул на спину, меч отлетел в темноту. Затылок впечатался в пол, перед глазами заплясали искры. «Василий!» — вскрикнула Лара, натягивая тетиву. Вожак навис надо мной, его морда в паре сантиметров от лица. Вонь хищника ударила в ноздри, с клыков капала слюна. Я дернулся, но огромная лапа придавила грудь к полу. Когда пасть с клыками рванулась к моему горлу, я инстинктивно выбросил руку вперед. Челюсти сомкнулись на предплечье. Боль обожгла все тело. Чистая, яркая и чертовски ослепляющая. Клыки пробили кожу, мышцы, достали до кости. По руке потекла кровь. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы, борясь с болью. Вожак тряхнул головой, как собака с игрушкой. В руке что-то хрустнуло. Пальцы онемели, перед глазами поплыло. Свист стрелы прорезал воздух. Лара выстрелила, и древко вонзилось волку куда-то в шею, отчего зверь взвыл и на мгновение разжал челюсть. «Бесполезно», — пронеслось в голове. «Сражаясь обычным оружием, нам не совладать с ним». Я нащупал левой рукой в кармане силовой камень. Тяжелый, теплый кристалл пульсировал магической энергией. «Эй, шавка!» — рявкнул я, прижимая раненую руку к морде зверя. «Попробуй-ка это, инферния». Энергия камня хлынула по моим венам в ладонь. Между пальцами заплясали фиолетовые искры. Воздух вокруг руки задрожал от жара. Взрыв. Меня откинуло в стену. Вожак отлетел в противоположную сторону, ломая остатки мебели. От ударной волны задрожал весь дом. Но результат того стоил. Волку снесло половину морды, и на ее месте теперь зияла обугленная дыра размером с мой кулак. Запах горелого мяса и шерсти заполнил комнату едким дымом. Я тяжело дышал, сжимая раненую руку. Камень в кармане стал чуть прохладнее, сообщая о том, что на один заряд в моем арсенале стало меньше. Серьезная трата, но она того стоила. «Бобик сдох. Я думала, тебе конец», — выдохнула Лара, опуская лук. «Ну, ты же признала меня своим господином. Как я мог позволить тебе лишиться его?» — ответил я про себя в третьем лице, кряхтя и поднимаясь на ноги. «Василий, а что скажут хозяева, когда увидят это?» Лара кивнула на труп вожака с магическим ожогом. «Шило в мешке все равно не утаишь, зато сразу узнаем, чего они стоят. Так-то мы и волков перебили, а религия им это запрещает. А что с раненым волком снаружи?» — спросила Лара, подходя ко мне и осматривая мою раненую руку. «Думаю, после потери двух собратьев и вожака он сюда уже не вернется», — ответил ей. «Волки умные. Еще в момент общей атаки он бы и рискнул сюда сунуться, а сейчас сомневаюсь, но окна все равно укрепить не помешает». С чердака донеслись осторожные голоса. «Спускайтесь», — крикнул я наверх. «Волки мертвы, все трое». Через несколько минут по лестнице спустился Юлиан с зажженной свечой. Увидев три волчьих туши в своем доме, он побледнел. «Святые угодники, такого размера я еще не видывал. Особенно этого», — я кивнул на вожака. «О нем ты почему-то забыл упомянуть». «Клянусь, я не знал», — Юлиан всплеснул руками. «Простые волки нападали всегда. Такого монстра здесь отродясь не бывало». Я поверил ему. Судя по шрамам на морде вожака, этот пришел издалека, возможно, почуял запах крови и решил проверить новую территорию. «Ладно, проехали», — я осмотрел разгром в доме. «Главное, все живы». Лара перевязывала мою руку, а я размышлял о прошедшем бое. Обычное оружие против таких тварей малоэффективно. Нужно полагаться на магию и тактику. Хорошо, что у меня было заклинание «Инферния». Без него этот вечер мог закончиться совсем иначе. «Сейчас укрепляем окна и отбой. Уборкой займемся завтра», — сказал я Юлиану. «Рюриков отправили заколачивать досками выбитые ставни, а мы с Ларой остались одни среди волчьих трупов. Неплохо провели время, отдохнули так отдохнули», — усмехнулся я, глядя на результаты нашей работы. Лара покачала головой. «У тебя странные представления об отдыхе». Глава 18. Когда вся эта катавасия с волками и укреплением выбитых окон наконец улеглась, Юлиан со Стефанией принялись рассыпаться в благодарностях. Затем Юлиан взялся за мою раненую руку, обработал, обеззаразил, перетянул так, что хоть снова в бой. Да уж, несколько дней прошло с той заварушки с бандитами, когда Забаве пришлось мое плечо на место ставить, но к местным чудесам исцеления я все еще присматривался с интересом. А тут, благодаря искусству Юлиана, рука заживала прямо на глазах. Не соврал мужик насчет своих целительских способностей, определенно полезный навык. Лара проводила меня до кровати. Не то чтобы я сам не дошел, но раз уж предложила. Спали мы остаток ночи без задних ног. Разбудил нас уже утром аромат жареного мяса. Юлиан сообразил завтрак, бутерброды с кабанятиной, а Стефания притащила кувшин свежего молока, только что от Тауримов. Недурно, оценил я, сделав глоток. Вкус действительно был что надо. И вы так каждый день пируете? С деньгами у нас, может, и не густо, отозвалась Стефания, но на ферме с провизией обычно порядок. Хорошее питание — это важно. Кстати, это последние запасы кабанятины. Что ж, у нас в племени Волок с разнообразием рациона пока не так радужно. Все только обустраивается. Так что ваши навыки в этом деле придутся нам как нельзя кстати. О, да, подхватила Лара. Я там всего ничего, а эта кукуруза мне уже поперек горла. Князь, у нас и помидоры на подходе, сообщил я, бросив взгляд на Лару. И поросята имеются. Поросята, надеюсь, с ними все в порядке, уточнила Стефания. Вот и проверим. Пора выдвигаться, дел не в проворот. Мои предыдущие вылазки на торговый пост проходили, скажем так, без особых изысков. Загрузил телегу кукурузой, прихватил Кузьму или Забаву для компании, и вперед. Скукота, да и только. Но переезд – дело другое. Я и на земле не раз менял дислокацию, и золотое правило переезда усвоил твердо. Никогда не знаешь, сколько барахла у тебя накопилось, пока не начнешь его паковать. Здесь, похоже, действовали те же законы. Берите все самое необходимое, распорядился я. Вернемся мы сюда еще не скоро. Стефания и я вывели лошадей и тауримов. У каждой животины была своя телега, Юлиан откопал еще одну на задворках, и мы ее быстро приспособили под нужды нашей экспедиции. Собрав пожитки, Юлиан и Стефания загрузили свое добро. Удалось прихватить даже их кровати и какие-то семейные реликвии, дорогие им как память, плюс остатки провизии. К моему некоторому удивлению, управились всего за несколько часов, и совсем скоро наш скромный караван был готов к марш-броску. «Это все?» – уточнил у них. «Пожалуй, да», – ответил Юлиан, с тоской оглядывая покинутый дом. «Странное чувство, так быстро срываться с насиженного места. Все будет хорошо, отец», – подбодрила его Стефания. «У меня отличное предчувствие».